Может, и блажь, конечно, но, похоже, слова бывшим душегубам пришлись по вкусу. Я, конечно, не Александр Сергеевич, но тоже кое-что могу срифмовать помимо жопа попа и любовь-морковь. Шаг ровнее держим, меч покрепче в руку, и копье в придачу, щит сомкнем мы с другом. Номер 38. Что ты копошишься? Встань и распрямись. Раз еще живой, значит, повоюем. Крови будет море, такова расплата. Наша за удачу, легионер не плачет. Легионер даст сдачу. Да, 38-й не зря в песне упомянут, парень явно отставал от остальных. Кроссы и прочие силовые упражнения ему давались с трудом, из-за чего он почти всегда становился посмешищем среди своих, а вот в образовании, наоборот, юноша преуспевал и даже обгонял всех, за что остальные его чуть ли не под руки за собой таскали, так как он всем помогал подтянуть грамматику. Имен среди них больше не было, лишь номера, даже наставников по контракту называли по номерам и званию. В будущем контрактники отойдут, а их место займут такие же легионеры, как и они. Строевой подготовкой занимался лично, так как кроме меня этому нелегкому делу научить было некому. 30 парней уже третью неделю как заселились в палаточный лагерь, где их в обиход приняли 8 инструкторов и патруль усиления из 10 вояк от капитана Горяча, во избежание конфликтов и брожения в рядах. Сутки ушли только на то, чтобы их остричь, вымыть, одеть и накормить, расквартировав по палаткам. Честно признаюсь, думал, в первый же день начнут бежать, кто, дождавшись ночи, а кто, может, по дурости и задаст стрекача средь бела дня. Но каково же было мое удивление, когда выяснилось, что, похоже, не только не побегут, но и не уйдут, даже если их палками выгонять. По местным меркам, я их просто озолотил, оказывается. Нет, только представьте, 3 раза в день кормит. Да где про такое вообще слышали? Да господа иные за благо считают, если утром чего пожуют, а тут еще и одели. Комплект повседневной одежды, полностью содранный мной с костюма афганки, в котором сам в свое время успел походить. Куртка, штаны, майки и трусы с носками по 4 штуки на комплект, а выдал я по 2 комплекта на лето. Ну и плюс берцы, ремень, вещмешок и головные уборы. Одна панама и пилотка. Да они в жизни никогда богаче, чем сейчас, не были. Бритвенные принадлежности индивидуально каждому свои, а не один тупой нож на всю шайку. Одеяло, 2 комплекта постельного белья, матрасы, вы не поверите, все новое и без клопов и вшей. Да это вообще не жизнь, а рай. Я даже немного испугался, не прокололся ли я где. Похоже, прокололся, и капитально. Солдаты Горяча жили хуже, чем мои каторжники-душегубы. Правда, зависти никто не выказывал, солдата мордовали в разы меньше. Здесь, в лагере, инструкторы по моей команде гоняли будущих легионеров так, что иные кони бы все вмыли померли. Физподготовка, бег, преодоление препятствий, основы рукопашного боя, бой в строю с оружием, строевая, развертывание фаланг, круговая оборона, в общем, не сахар. С 5 утра и до 5 вечера, после чего до 9 основы грамматики и математики, отбой в 9:30. Разбитые на десятки по неделям заступали на караул, причем как в ночь, так и в день, пусть привыкают сами себя охранять. Главное же, что я пока пытался разглядеть в этих товарищах, это наличие качеств лидера. Да, в связи с катастрофическим кадровым голодом срочно нужен будет пусть и младший, но офицерский состав. Пока могу лишь с натяжкой из 30 выделить более или менее активных 3. Это, как ни странно, 38-й, вечно отстающий, но меж тем своей сообразительностью тянущий всех по программе обучения, и еще 2 парней, не отличающихся сообразительностью, но зато очень выделяющихся объемом своих кулаков. Ну можно, конечно, пофыркать, как, мол, так, кулаки за добродетель считают, но, скажу я вам, это еще тот аргумент в споре. Даже 2 аргумента, один слева, другой справа, и спор на этом, как правило, исчерпан. Вспоминая легкого на язык Черномырдина Виктора Степановича, могу лишь развести руками. Дума, это вам не тот орган, где можно языком. Так и здесь, армия тоже, не тот орган. В общем, приказ я уже подписал на сержантские лычки, дня через 3, думаю, наставники объявят о повышении, как раз получится по сержанту на 10, а там, может, и остальные откиснут, чуть осмелеют да проявят себя. Сквайр Энтеми говорит, что, наверное, к следующему месяцу еще по 30 человек наберется висельников. Будем надеяться, что к тому времени я смогу укомплектовать их сержантами из первого набора. Вообще, конечно, эта возня с солдатиками – излюбленная игра мужчины во все времена. Он еще их пластмассовым аналогом в детстве откусывал головы, могу даже похвастаться, лично помню, что однажды в детстве откусил голову даже металлическому солдатику. Мне еще в тот момент, помнится, подумалось, что я стану великим полководцем. Вот оно, наконец я дорвался. Каждая складочка на форме, каждый галун, лычка или эмблема вырисовывались мною с любовью собственноручно. Я даже фляги для воды армейского образца велел делать с оттиском легиона. Каким? Хе-хе. Всем спокойно, над лагерем развивалось знамя с улыбкой в 32 зуба старины веселого Роджера. Почему? Все очень просто, солдаты удачи, разбойники и убийцы, ну в самом деле, не кролика же им на знамени рисовать в розовых тонах. Черное полотно, оскаленный белый череп, правда, вместо скрещенных костей изобразил два клинка наподобие пиратских сабель. В этом моменте была специфика. Дело в том, что, по моим сугубо специфическим представлениям, вооружением легионеров станет аналог такой сабли. Исходя из своего, пусть и малого, опыта владения клинком, могу сказать, что используемые в этом мире практически повсеместно на вооружении мечи не самое удобное оружие для бойца в строю. Близкий клинч, тесный строй, как правило, левая рука отягощена щитом, все это просто катастрофа для стандарта в метр с плюсом чистого лезвия. Мало того, что в связи с плохой металлообработкой сталь здесь по весу хорошо нагружает руку, так еще и длина может стать помехой для хорошего удара, а также нанести травму стоящему рядом. Была, конечно, идея комплектации легиона мечами наподобие римского, но там, мне казалось, проблема будет диаметрально противоположной. Насколько я помню из истории, их длина варьировалась от 40 до 50 сантиметров. То есть формально меч не меч, а здоровенный разделочный нож. В общем, посидев и подумав, решился на небезызвестную абордажную саблю, если память не изменяет, катлес. Не очень длинная, но с очень широким лезвием, способным парировать хорошую нагрузку, и развитой гардой по типу корзины, что прекрасно защитит кисть, а в случае чего может сыграть роль кастета. Впрочем, как вы уже поняли, это оружие для боя, когда идет полная свалка, когда в ход идут чуть ли не зубы. Поскольку это крыло легиона будет по 3 полка пехоты, то и вооружение мной планировалось соответствующее условиям. Ну, начнем с того, что на рейде и в походе легионер всегда с коротким широколезвийным полукопием-полудротиком по образцу пилума, тогда как при глобальной баталии и позиционной войне, где может быть задействована кавалерия, надлежало укомплектовать отряд пикой под 4 метра длиной. Вот и отработка разных положений при построении с соответствующим вооружением при разности задач. Теперь два щита, один рейдовый или походный, прямоугольник, в высокой части не превышающий метра, для похода под пилум, и второй, в стандарте высоты 1,70 м для пики. Разница в весе, разница в задаче и совершенная ясность, что полумерами тут не обойтись. Нужны как те, так и другие. Вариант на выходе предполагал в задаче минимизацию веса, ложащегося на плечи солдата, и при этом способность отразить неожиданное рейдовое нападение либо же способность при молниеносном переходе войти клином, связав противника ближним боем. В то время как в позиционной войне, когда сходятся войска на поле битвы, когда есть возможность маневра, анализа и каких-то приготовлений, обозом подойдут пики и ростовые щиты. В будущем была мысль создать легкую стрелковую пехоту, укомплектованную луками или арбалетами. Насчет тяжелой пехоты я сомневался, то так, то эдак, прикидывая полный ее функционал. По большому счету подобный род войск необходим для полноценной баталии с полем боя стенка на стенку, а вот уверенности, что легионеры будут задействованы в таких масштабных войнах, не было. Какое-то решение принять так и не получилось. Пока пусть будет отработка маршевого вооружения, наиболее сильные и выносливые так и останутся строевой пехотой, а те, что послабее, уйдут в стрелки. А что делать? Не каждому дано пройти кросс в полной боевой выкладке, опять же с медкомиссией тут, сами понимаете, дела неважные. У кого порок сердца, у кого астма, а у кого-то плоскостопие, и ему простой боевой выход в пару километров будет казаться мукой в вечность. Каждый человек с его телом индивидуален, а здесь к тому же и выбирать-то особо не из чего. День перевалил за полдень, я стоял возле полосы препятствий, наблюдая, как инструкторы гоняют будущих легионеров по пересеченной местности, заставляя делать перестроения и развороты, попутно уча реагировать на команды полкового горна и поднимающиеся флажки. Сигнализация во время боя тоже была в этом мире нововведением, которое я стал насаждать. Раньше как было, зазвучал горн, и все ринулись в бой. Вот, собственно, и все. Теперь же у меня горн давал сигнал не только атаковать, но и менять направление, отступать либо обходить по флангу, замедлить ход, идти на прорыв или же стоять на месте, попутно же звук дублировался соответствующими флажками на длинной штанге. Звуковые и визуальные команды должны быть выучены на зубок, в бою нет времени подойти к каждому и показать пальцем, куда встать или куда отойти, а уж пехота на подобные маневры вообще должна чутко реагировать, иначе чуть зазеваешься, тебя не то что вражеская конница раскатает, а своя собственная налетит, затопчет. Добрый день, барон. Граф Десмос учтиво поклонился, появляясь у меня за спиной в элегантном костюме с возвращенной мною тростью в руках. Я не видел его со злополучных событий в Роне, занятная личность, в какой-то мере мне нравится его учтивость и слог. Обаятельный мерзавчик, даже с учетом того, что он, похоже, уже ой как давно не человек. Граф, я кивнул, не поворачиваясь, маг давно его засек, так что какого-либо удивления я не выказал. Приятно видеть вас посвежевшим, как ваша рука. Благодарю за беспокойство, мне и вправду получше. Он подошел ближе, становясь рядом. Рука, увы, еще долго не будет радовать меня своим видом. Надеюсь, я не беспокою сильно вас своим визитом. Пустое, граф, право слова, никаких беспокойств. Я слегка улыбнулся. Мне доставляет истинное удовольствие общение с вами. Могу ли я рассчитывать на некую благосклонность с вашей стороны? Он замялся, замолчав, видимо, для того, чтобы подобрать слова. В первую нашу встречу вы сделали мне некое предложение, о службе. Вы прекрасно готовите, граф, вам об этом говорили. Я улыбнулся, вспомнив ту ночь, как я предложил ему сдаться и перейти к себе на службу. Да, что есть, то есть. Он кивнул. Но, наверное, это не вся служба, которая от меня потребуется. Естественно. Я повернулся, насмешливо его рассматривая. У такого человека, как вы, наверняка найдутся тысячи талантов. Нет, нет, даже не смейте утверждать обратного. Вы, бесспорно, недооцениваете себя. Знаете, после встречи с вами я понял, что местами переоценивал себя. Взгляд был колючим, похоже, он долго думал, перед тем, как здесь появиться. Даже не уверен, что стандартный набор услуг, который я привык предоставлять, будет востребован вами. Я замолчал, погружаясь в свои размышления. Он же молча стоял рядом, не требуя ответа. Нужен ли мне вампир в моей команде? И если да, то сколько плюсов наложится на минусы? Что мне от него может понадобиться? Убийство? Нет, вряд ли я опущусь до подобного. Зарекаться, конечно, не стоит. Жизнь, она по-разному может повернуться в будущем, но вот так откровенно набирать штат наемных убийц, явно не мое. Что тогда? Праздный досужий интерес. Нет, работы с подобным морфом у меня достаточно, в застенках замка у меня есть прекрасный образец для всех моих исследований. К тому же, насколько я могу судить по ситуации, граф теперь не только остался без семьи, но и еще не выполнил воли своего предыдущего господина, герцога, что, скорее всего, повлечет за собой ряд неприятностей с той стороны. А может, граф таким образом становится засланным казачком с той стороны. Не смогли убрать, это раз, расстроил пусть и непрямые, но планы герцога в Роне, это два, теперь же банально пытаются внедрить шпиона. Может такое быть, думаю, вполне, а вот есть ли мне выгода от всего этого, трудно сказать.